Глава 13. Ромашки. Накормить меня Рэм сумел, как и обещал, не бутербродами, а полноценным ужином, который для нас к тому же подогрели. За ужином я как-то незаметно рассказала о себе, о работе курьером, без подробностей, конечно. Вспомнила опасные курьезные моменты. «Везет тебе», — протянул Рэм. «Сейчас у тебя работа интересная, даже в сражениях участвуешь». «Вот уж точно не повод для зависти». Я поморщилась от воспоминаний и тут же наткнулась на недовольный взгляд повара, задержавшегося специально ради нас. «Все очень вкусно», — поспешно заверила его я, чтобы не принимал на свой счет, а то второй раз не накормит. «Да, спасибо», — подтвердил Рэм, обернувшись. «Давай провожу». «Это начало служебного романа?» — не удержалась я. «Я еще долго буду ему это припоминать». «Да нет, я просто...» — смутился Рэм. «Мне здесь и пообщаться не с кем. В штабе все намного старше и воспринимают как мальчишку на побегушках». Я усмехнулась, вспомнив, как он вначале кичился своей работой. «Тебе смешно?» — не так понял парень. «А я бы лучше к вам подался, вернее, к боевикам. Я сам боевой закончил, а в итоге с бумажками сражаюсь». «Ну так иди, в чем проблема?» — удивилась я. «Маги сейчас на вес золота». «Меня командующий не отпускает», — глядя себе под ноги, ответил Рэм. «Видишь, значит, ты очень ценный кадр». «Да, если бы». Мой спутник пнул небольшой камешек, оказавшийся зазевавшейся мышью, и пока она не очухалась, ловко добил ее небольшим разрядом молнии. «Неплохо». «Тогда в чем дело?» Поинтересовалась я, когда наше молчание затянулось, а новых мышей так и не попалось. «Его отец попросил». Все так же, не глядя на меня, проговорил парень. «Считает, что для будущей карьеры участие в войне очень полезно, а то, что я при штабе всю войну просидел, так никто потом и не вспомнит». «А кто твой отец?» Я новым взглядом посмотрела на Рэма. «Мало кто мог попросить верховного командующего армии об одолжении». «Не скажу». Окончательно замкнулся парень. «Да ладно тебе!» Я толкнула его в плечо. «Мне, в общем-то, все равно. У меня отец тоже не последний человек так-то. Правда, ему... до меня дела нет? Представляешь, он мой дух из чертогов отца пытался призвать, чтобы узнать, жива я или нет. На самом деле способ-то неплохой, я как некромантка оценила. Надо будет взять на вооружение, перенять, так сказать, родительский опыт. Зато Рэм, судя по округлившимся глазам, проникся». «А браслет он не использует?» 2 года назад использовал, сейчас не знаю», — пожал плечами я. «У нас, как видишь, интересные отношения и способы связи». «Да уж». Больше Рэм так ничего не сказал. Уж не знаю, кто там его отец, но с мамой, положившей сыну варенье в дорогу, ему определенно повезло. Несмотря на поздний час, многие из некроманского отряда еще не спали. «Знаешь, Рэм, кажется, тебе все-таки придется на мне жениться или хотя бы закрутить роман», — прокомментировала я удивленные взгляды коллег, которыми они нас провожали. «А то люди не поймут». «По-моему, я тебя еще не скомпрометировал», — озадаченно проговорил он, на всякий случай отступая подальше. «Так это дело нехитрое». Я, напротив, сделала шаг к нему. «В любом случае, жду от тебя завтра утром букет цветов». «Полевых», — уточнила я. «И побольше. А то просьбу Грега так и не выполню. Оставлю его даму сердца без цветов». Рэм пораженно посмотрел на меня, но промолчал, довел до палатки и пожелал спокойной ночи. В палатке я даже полок открыть не успела, как услышала шепот. «Это кто был?» Магистр объятно не спала и стояла, скрестив руки на груди. Вернее, положив руки на грудь сверху. Тон у нее был настолько преподавательский, что я словно вернулась на 2 года назад, попав прямиком на экзамен. «Адъютант верховного командующего», — не задумываясь, ответила я, только потом осознав, что вопрос-то был из разряда личного. «А, Рэмстел Грейм», — понятливо покивал магистр. «Он хороший мальчик, отличником в академии был. Так что я не возражаю». Одобрила мой выбор она. А я говорила Рэму, что без романа никак. «Грейм», — задумчиво повторила я, что-то крутилось в голове, но никак не получилось выудить нужное. На языке эта фамилия оставила какой-то нехороший привкус. «Сын нашего вице-канцлера», — любезно подсказала магистр, а я с размаху хлопнула себя по лбу. Хлопок оказался звонким и болезненным. Зато все стало на свои места. Ну точно же! Артур Грейм, которому я месяц назад доставляла Санти. Это выходит, Рэм, Санти, братья? Интересно, у вампиров вообще подобное родство учитывается? А вторая мысль, неплохую я кандидатуру для романа выбрала. Губа не дура. Главное, чтобы никто об этом не узнал. Зря я про него магистру рассказала. Вдруг она всем разболтает. Рэму-то ничего не сделают, а у меня могут возникнуть проблемы. А все потому, что кое-кто не мог сразу сказать, кто его отец. Утром я вышла из палатки, даже не чувствуя привычного голода. Неплохо так меня Рэм накормил. Но где ж это видно, чтобы я завтрак пропустила? Буду давиться, но есть. С такими мыслями я решительно шла в сторону полевой кухни. Когда передо мной из палатки вынырнул Джастин. Да так неожиданно, что я вздрогнула. Окажись у меня в руке заготовленное заклинание, точно бы не удержалась. Но сказать я ничего не успела, так как в руках бывшего был внушительный букет ромашек. «Держи». Неловко протянул мне охапку цветов наш капитан, видимо, тоже чувствуя себя по-идиотски. Я попятилась назад, словно он не цветы, а связку змей предлагал. «А, Джастин, когда я говорила, что между нами временное перемирие, начала я». «Ты вчера цветы просила». Вспылил парень и таки всунул ромашки мне в руки. «Не знаю, зачем они тебе понадобились, но я был свободен утром, так что не принимай на свой счет». «Фух!» Я облегченно выдохнула, а то уже и впрямь понадумать всякого успела. «Спасибо, ты меня очень выручил». Примерно в этот момент я издалека заметила идущий к нам второй букет ромашек и чуть не взвыла. «Да что ж такое?» Джаз, не будь дураком, тоже обернулся, поэтому Рэма он заметил едва ли не раньше, чем Рэм меня. Какая-то совсем неловкая ситуация. «Лара?» Рэм подошел, озадаченно поглядывая то на меня, то на Джаса. «Спасибо тебе, это очень мило». Я ловко перехватила у адъютанта букет второй рукой, развернулась и поспешила скрыться. «Пусть дальше сами без меня разбираются, если хотят. С одной стороны, миссия выполнена, цветы найдены. С другой, надеюсь, они не выйдут мне боком. Но утро сегодня явно было не из удачных». «Лара, стой!» Я чуть поморщилась от нового голоса Грега, к которому никак не могла привыкнуть. Друг с улыбкой во все лицо бодро догонял меня. И тут сомневаться не приходилось. Букетную сцену он видел, если не целиком, то достаточно, чтобы теперь вдоволь поглумиться. «Да ты просто роковая женщина!» Притворно восхитился Грег. «А с виду ты не скажешь!» Протянул он, скептически разглядывая мой внешний вид. «Кто бы говорил, сам тощий и красноглазый!» «На вот!» Я передала ему здоровенный букет. «Это я, между прочим, для тебя старалась». «Мне кажется, дарили их именно тебе», — недоверчиво заметил друг, не торопясь отказываться. «Если не хочешь, можешь сам набрать». «Спасибо, меня все устраивает», — прижал цветы покрепче Грег. «Честно сказать, я уже второй день весь в мыле. Не то что цветов нарвать, поесть некогда». Пожаловался он, правда, таким радостным тоном, что посочувствовать ему не получилось. «Поесть бы тебе не помешало, ты худой, как скелет». Одежда с чужого плеча висела на нем мешком. На фоне магистра с ее необъятными прелестями Грег выглядел слишком тщедушно. «Да ладно, мясо и жир — дело наживное», — отмахнулся друг, успевший соскучиться по работе. «Дора в палатке». «Когда я уходила, была внутри. Я сегодня встала неожиданно рано и собралась предельно быстро». «Ага», — протянул Грег и добавил уже совсем другим тоном. «А может, со мной сходишь?» «Зачем? Как-то странно будет выглядеть, если Грег придет вручать цветы, а я стою рядом и контролирую». «Да что-то я побаиваюсь. Знаешь, такая женщина боевая». «Именно та, что тебе нужна?» Я хлопнула друга по плечу. «Удачи. Лично я пошла завтракать». «Лара!» — опять окликнул меня Грег. «После завтрака приходи в мою лабораторию в подвале крепости. По поручению сама знаешь кого». «Уже своя лаборатория у него. Ну надо же». В крепости я едва не прокололась, вовремя вспомнив, что направляюсь не к другу Грегу, а к Итану Баурсу, артефактору. И в очередной раз подумала, что из меня та еще шпионка. Лаборатория у Грега Итана оказалась впечатляющей. Помещение небольшое, зато оборудованное, по последнему слову, техники. Причем не только магической. «Как у тебя тут атмосферно?» — протянула я, трогая вмонтированные в стену кандалы. В углу валялись разные приспособления для пыток, от одного вида которых я невольно передернулась. «Не обращай внимания», — не отрываясь от работы, проговорил Грег. «Какое свободное помещение было-то и выделили. Я уже привык». «Наверное, это все стимулирует работать лучше и быстрее». «Зачем звал?» Второго стула не нашла и примостилась на краешке стола, за что получила недовольный взгляд друга. «Ты там поосторожнее», — попросил он. «У тебя за спиной лежит опытный образец артефакта взрывчатого». Меня со стола как ветром сдуло. «А зачем звал?» Грег наконец оторвался от работы. «Командующий велел сделать для тебя браслет, как у равенцев. Парочку образцов мы вместе с пленными получили. Вот, сижу, корплю». «Сильно отличаются?» Я вытянула шею, чтобы лучше разглядеть лежащий на столе браслет. Символы на нем были мне незнакомы. «Язык другой, символы другие», — подтвердил мою догадку Грег. «Плюс немного иной принцип действия. У нас разные школы артефакторики. Дизайн тоже отличается. А вообще, Ран, ты меня освободила». Неожиданно упавшим голосом закончил перечисление Грег. «Чего?» Не уловила я смысл последней фразы. «Как ты там без меня будешь?» Грег смотрел на меня так, словно впору начинать оплакивать. «Да ладно, жила же себе как-то все эти годы. Нет, чтоб подбодрить и сказать, что я справлюсь». Хотя в этом весь Грег. Как был пессимистом, так и остался. Впрочем, чего еще ждать от человека, который однажды умер? «Вот именно как-то», — заунывно протянул друг. «Но хоть артефактами я тебя смогу обеспечить». О том, что на артефакты рассчитываю куда больше, чем на самого Грега, я благоразумно уточнять не стала. «Показывай, что ты для меня приготовил». «Начнем с браслета». Грег деловито взял со стола короткую, вровень по руке металлическую цепочку с крупными звеньями. «Расположение рун такое, как сейчас у тебя. Привыкать заново не придется». Я тут же накинула браслет на запястье, а потом, не удержавшись, защелкнула хитрую застежку. Сел браслет отлично, с остальными разберусь по ходу. «А дальше начинается самое интересное». Потер руки Грег. «Равенцы любят украшения, даже многие мужчины носят кольца и серьги. Не говоря уже о женщинах, так что нам есть где разгуляться». Это и пугало. «Кольцо». Друг взял массивный перстень с камнем, и я сразу заподозрила неладное. «Подожди, а не тот ли это опытный образец? На том месте, где он только что лежал, я и пыталась посидеть». «Он самый», — гордо подтвердил Грег и тут же продолжил, увидев мои округлившиеся глаза. «Я его стабилизирую, не переживай». «И он не будет взрываться?» Подозрительно поглядывая на перстень, полюбопытствовала я. «Еще как будет. Это его основная функция». Друг любовно погладил пальцем золотой ободок. «Нажимаешь на камень, бросаешь кольцо во врага, и оно... бабах!» Я отшатнулась от широкого размаха Грега, обозначившего этот самый бабах. «Потрясающая идея, да?» Радостно спросил Грег, видимо, приняв ошалелое выражение моего лица за восторженное. «Ага», — протянула я. «А если случайно нажать?» «Я нажим потуже сделаю, чтобы с усилием. И с магией, конечно, случайно не сработает», — заверил друг. «Я же про себя решила, что, пожалуй, выкину такое колечко под первые же кусты. В избежание». «Серьги!» — торжественно достал следующее украшение друг. «У меня уши не проколоты. Впервые в жизни я настолько обрадовалась данному факту». «Да?» — Грег недовольно посмотрел на меня. «Придется проколоть. Все ради твоей безопасности». «Может, в клипс переделаешь?» «Еще и уши прокалывать. Нужны надежные застежки», — бескомпромиссно заявил друг. «Так что проколешь сегодня у целителей». «А что они делают? Только не говори, что тоже взрываются». «Голова у меня всяко одна, и рисковать ей тем более не собираюсь». «Левая щит огня, правая щит льда. Используй по ситуации». Напутствовал он и выложил передо мной три обычных с виду браслета. «Три сразу не надену». Энтузиазм друга начал откровенно пугать. Кажется, кое-кто дорвался до артефакторики и не мог остановиться. «Один на руку и по одному на ногу. Равенки так носят, я узнавал. К тому же под юбкой не видно будет». Я закатила глаза. «Уже не помню, когда я в последний раз надевала юбки или платья. До академии еще, кажется». Но Равенна в этом плане более консервативная страна. Там женщина в брюках сразу бросается в глаза. «И что в браслетах?» — мысленно готовясь к худшему, спросила я. «Пока ничего, но будет. Браслеты на ноги добавлю маскировку, легкую поступь для тишины шагов и полевую завесу для отвода глаз. С браслетом на руку еще не определился. Если у тебя есть пожелания, самое время их озвучить». «В целом можно любое, главное, чтобы не с прибабахом». Грег обиженно надулся. «А если невидимость?» «Вот что было бы очень кстати». «Браслет невидимости изготавливается несколько недель», — покачал головой друг. «А так я бы с радостью». «Тогда сделай что-нибудь еще», — предложила я. «Удиви меня. Хотя бабах, конечно, ничто не перебьет». «Я подумаю», — заверил меня друг. «А с тебя дойти до целителей. Как я понял, они еще с твоей внешностью должны поработать». «Да, будут делать из меня Равенку». Я с грустью покосилась на перекинутую через плечо косу, которая предстояла в скором будущем почернеть. «И пусть заодно уши проколют», — покивал Грег. «Может, без сережек?» — поинтересовалась без особой надежды. «Сережки — это почти самое главное, сразу после кольца». «Ладно, проколю». Я убрала сережки в карман и встала. «Ты тоже иногда вылезай из подвала. И есть не забывай. А то Доре такой хлюпик вряд ли понравится». «Ничего, надеюсь, сегодняшний букет растопил лед в ее сердце». Мечтательно заулыбался друг. «Она так долго его рассматривала. Значит, понравился». Я только хмыкнула, не став рассказывать Грегу, что магистр объятто считает его странным и подозрительным. Вот и осматривала букет на предмет подвоха. Или она с практической точки зрения? Все же ромашка, растение в зелье варенье и целительстве полезное. Может, она прикидывала, насколько отваров и примочек хватит? «Ты в новый браслет свои координаты добавил?» «Мы ведь ни разу не связывались подобным образом. Призраку это ни к чему». «Нет, решил, что пусть лучше он будет пустой. К тому же...» Грег наклонился ко мне как-то слишком близко, почти вплотную, и проникновенно заглянул в глаза. «Между нами ведь что-то есть». «Давай останемся друзьями». Я силой уперлась во впалую грудь. «Да ну тебя, я не про это». Резко отшатнулся мой бывший призрак. «Связь между нами не до конца разорвана. Не знаю, чувствуешь ли ты, но я без труда нахожу тебя в любом месте». «Да, есть такое. Хорошо это или плохо, я пока не определилась. Но связь в каком-то странном виде между нами сохранилась. И с последствиями этого только предстоит разобраться».